Глава 28. Когда Вадим пошел в школу, Эльза Генриховна решила завести помощницу по домашнему хозяйству. Ничего особенного хозяйка от домработницы не хотела, все обычно. Пропылесосить квартиру, постирать вещи, погладить, помыть посуду, встретить Вадика с занятий. Эльза, естественно, искала честную, не пьющую женщину, пусть даже и не слишком ловкую, но надежную. И такая тетка нашлась. Эльза Генриховна столкнулась с Зинаидой в магазине. Увидела, как та сосредоточенная и бойко носится с тряпкой по торговому залу, подошла к ней и спросила. «Тебе тут нравится?» Уборщица оперлась на швабру и миролюбиво осведомилась. «Хочешь предложить в Большом театре плясать? Я бы не против, да образования нет. Зато двое детей имеется, им много чего нужно». И Зинаида, и Эльза потом не раз вспоминали историю своего знакомства и удивлялись. «Но почему они сразу поверили друг другу?» Не иначе, как их ангелы-хранители надумали познакомить своих подопечных. Ведь, по-хорошему, Эльзе следовало искать работницу с безупречными рекомендациями от прежних хозяев, а Зина должна была изучить будущую хозяйку, страшно же идти в дом, абы к кому. Но по непонятной для них самих причине обе женщины поступили неразумно. Через час после первой встречи Зинаида оказалась в квартире у Эльзы и получила приказ. «Открой Вадюше дверь, накорми его обедом и не разрешай выходить во двор, пока уроки не сделает». Зина лишь кивнула, она вообще была молчалива и неохотно рассказывала о себе. То, что у домработницы имеется сын, чуть младше Вадика, Эльза узнала лишь через год, когда велела помощнице. «Собери шмотки мальчика и отнеси в церковь». Зинаида привычно кивнула, но через четверть часа спросила у хозяйки. «Можно обувь себе взять? Или тоже батюшке оттащить?» «Отцу Сергею самому вещи-то без надобности», — улыбнулась Эльза. «Он их нищим передаст. Если у тебя кто есть, кому ботинки нужны, то забирай». «Я же по размеру», — сказала Зина. «А это кто?» — машинально поинтересовалась Эльза. «Мой сын», — ответила Зина. Хозяйка вскинула брови. «У меня двое деток», — напомнила домработница. «Лиза и Яша». «Погоди», — слегка растерялась Эльза. «Ты приходишь ко мне в 7 утра, уезжаешь около полуночи. Кто же твоими ребятами занимается, муж?» Зина сухо рассмеялась. «Слава богу, померло мое счастье. Допился муженек до гробовой доски, теперь живу спокойно, без скандалов и мордобоя. Лизка за Яшей смотрит. Ей уже 8 лет, взрослая». Эльза лишь моргала, слушая прислугу. Ей 9-летний сынок казался несмышленышем. А оказывается, некоторые женщины считают второклассниц помощницами, взваливают на их плечи обязанности нянек. Летом Эльза, как всегда, сняла дачу, и Зина поехала вместе с хозяйкой. Вадика нельзя было оставить одного. «Где же твои дети проведут каникулы?» — поинтересовалась Эльза. «Лизка в лагерь укатила», — спокойно пояснила Зина. «На 3 смены ее пристроила, недорого вышло». «А мальчик?» «Яша пока дома покукует». «Один?» Испугалась Эльза. «Что ему сделается?» — пожала плечами Зина. «Денег оставила, рассчитала до копеечки». «Бери его с собой на дачу», — велела Эльза. Зинаида усмехнулась. «Нет у меня средств на съем избы». «В гости приглашаю», — быстро добавила Эльза. «По хозяйству поможет и с Вадиком поиграет, а то его деревенские ребята обижают. Денег мальчику платить не могу, но еда и жилье бесплатное». «Хорошо», — согласилась Зина. Увидав Яшу, Эльза чуть не прослезилась. На фоне крупного, излишне полного Вадима мальчик смотрелся 5-летним, щуплым, убогим, словно дворовый котенок. «Ты его покорми как следует», — велела Эльза домработнице. Та привычно кивнула. Через неделю Эльза поняла, что Яша и Вадик — диаметрально противоположные дети. Оставалось лишь удивляться, каким образом Зинаиде, никогда не бывавшей дома, удалось так воспитать сына. Яша вскакивал в 6 утра и разводил бешеную деятельность. Когда Зина выходила на кухню, там уже стояли ведра полные воды, и была начищена картошка. Яша мухой летал по избе, сначала с тряпкой, потом с веником, мыл посуду, бегал за молоком и творогом, а после полудня начинал играть с Вадиком. Общение с сыном хозяйки Яша оценивал как очередную работу и тоже старался изо всех сил. Он никогда не спорил с Вадимом, подчинялся ему и был во всех забавах на вторых ролях. Эльза, из-под тишка наблюдавшая за мальчишками, только кусала губы. Если Вадик падал на дорожку и расцарапывал коленку, воздух непременно начинали сотрясать громкие вопли. Поднималась суета, Зина несла перекись и зеленку, Эльза тащила воду, и обе женщины пытались уговорить капризника позволить им обработать рану. Яша же, если случалось подобное, тихонько рысил к рукомойнику, хозяйственным мылом промывал ссадины и молча наливал на них йод. Вадик брезгливо фыркал при виде пенки на молоке, а яичницу ему следовало подавать только с луком и вообще. Сын Эльзы кривлялся при виде тарелки с любой едой. Курицу он ел только без кожи, у белого батона выедал мякиш, а масло выковыривало с середины брикета. Яша преспокойно лопал, что дают, и, встав из-за стола, никогда не забывал сказать «спасибо». Вадик же не утруждал себя подобными церемониями. Эльза безустанно говорила сыну. «Вадюша, что говорят воспитанные дети?» «Отстань, мам!» — садил сын и плюхался в гамак. А Яшу никто не поучал, но он был вежлив, словно вымуштрованный дворецкий. Когда Эльза, нагруженная тяжелыми сумками, входила вечером во двор, мальчики спешили ей навстречу, быстроногий Яша всегда оказывался впереди, но в паре метров от хозяйки он притормаживал и пропускал вперед ее родного сына. Уволень Вадик всегда спрашивал одно и то же. «Что ты мне привезла?» А реагировал по-разному. Мог прийти в восторг от очередной игрушки, но вполне способен был и заявить. «Фу, такая машинка уже есть!» Яша молча выдирал из рук Эльзы неподъемные торбы и нес их на кухню. Ученая дама была хорошо воспитана и понимала, что, даря Вадику автомобиль, она должна наградить и Яшу, поэтому обязательно приобретала какую-нибудь мелочевку для сынишки Зины, брала в привокзальном киоске, что подешевле, и совала Якову. «Ой, спасибо! Вот здоровский паровозик!» — начинал бурно восхищаться Яша. Эльза кивала и забывала о ситуации, но один раз она не весь зачем зашла в комнатенку, где спали Зина с мальчиком, и почувствовала себя неловко. На подоконнике выстроились в ряд штук 10 абсолютно одинаковых пластмассовых паровозиков. Именно эта игрушка неизменно оказывалась самой дешевой на прилавке. Эльза видела, что деревенские мальчишки недолюбливают Вадима и старалась повысить авторитет сына, устраивала чаепития, лотереи, конкурсы. Дети приходили в гости, угощались тортом, но все равно не собирались дружить с Вадиком. Весь прошлый год мальчик просидел один на участке, но этим летом калитка безостановочно хлопала. Во двор постоянно вбегали ребятишки. Эльза сначала обрадовалась, слава богу, сын завел приятелей, но потом до нее дошло, что гости приходят к Яше. Вадима в игру включают лишь по одной причине. За него замолвил словечко сын Зины. В конце лета вернулись в город, но отношения Вадика и Яши не прервались. Когда у Вади начались трения с одноклассниками, Яков сбегал в школу и живо уладил конфликт. Он же потом успокаивал Эльзу, когда Вадя поступал в институт. Кстати, Яша, не имевший никаких репетиторов, окончил 10-летку с золотой медалью и легко попал в вуз. Вадик же, несмотря на кучу педагогов, нанятых Эльзой, выехал из школы на хилых троечках и кое-как пролез на первый курс. Лучше не вспоминать, каких денег это стоило его маме. Ну а потом случилось несчастье. Яшу, как участника студенческой олимпиады, отправили на месяц в Германию. Вадим оказался без верного пажа и подсел на наркотики. Пришлось его лечить, и он вроде расстался с пагубной привычкой, однако вновь сел на иглу. В поиске средств на дурь залез в квартиру Феоктистовых, убил Полину и умер от передозировки. Спустя 10 дней после похорон Эльза, превратившаяся в тень, вышла на кухню и сказала бросившемуся к плите Яше: «Сыночек, я не хочу омлет, лучше кашу». Яков замер, а Эльза тихо добавила: «Конечно, у тебя своя мама есть, но...» Яша обнял Эльзу Генриховну и перебрался к ней жить. Стал настоящим сыном, изо всех сил старался заполнить вакуум, возникший в ее сердце после смерти Вадима. И вот странность. У Зины ведь имелась еще и дочь Лиза, но Эльза совершенно не воспринимала девушку. Нет. Хозяйка приветливо разговаривала с Лизочкой, передавала той подарки ко дню рождения, но в гости не приглашала и особо старшим ребенком Зины не интересовалась. А вот Яше досталась ее горячая любовь, которая постепенно приняла просто гипертрофированные формы. Эльза начала баловать Яшу так, как не баловала даже Вадика. Она купила Яшеньке машину, одела, обула его, сделала ремонт в квартире, чтобы названному сыну стало совсем комфортно. Переехала жить в спальню Вади, а свою большую комнату переделала для Якова. Некоторое время назад Зина скончалась, Яша оплакал маму, поставил на ее могиле памятник, а потом сказал Лизе. «Знаешь, а ведь Эльза меня усыновила». «Эко-новость», — пожала плечами Лиза. «Ты у нее давно живешь». «Нет, она официально оформила бумаги», — объяснил Яша. «Сказала, что боится умереть в одночасье. И тогда все накопленная квартира, дача, государство отойдут». «Вау!» — подскочила Лиза. «Ну и повезло тебе, а я неудачница, ничего нет». «Ну почему же?» — ласково ответил Яша. «Двухкомнатная квартира в центре». «Мы здесь вдвоем числимся». «Я выпишусь», — пообещал Яша. «Станешь единоличной владелицей, и потом я ж не собираюсь пока умирать. Помогу единственной сестре». «Хорошо тебе», — заныла Лиза. «Сразу после школы в вуз попал, а я лишь с четвертой попытки». «Зато уже учишься», — улыбнулся Яша. «Молодец, не сдалась. Получишь диплом и найдешь хорошую работу». «Мне сейчас деньги нужны», — вздохнула Лиза. «Могу помочь», — тут же предложил Яша. «Нет», — топнула ногой сестра. «Это средства Эльзы, а она меня недолюбливает. Лучше сама заработаю, только где? На вечернее боюсь переводиться, не выучусь нормально. Но от Эльзы ни копейки не возьму». «А если она тебя на работу устроит?» — осторожно поинтересовался Яша. «Это пожалуйста», — согласилась Лиза. Яша потолковал с приемной матерью, и та предложила Елизавете место лаборантки. При всей непрестижности службы она оказалась крайне удобной. На работу следовало приходить после 6. Лиза готовила к отправке заказанные клиентами растения, упаковывала их в ящики, коробки ставила в специальном помещении, а в 6 утра грузчики выносили растения и в 8 уезжали к заказчикам. Веденякина перевела дух и спросила. «Понятно?» «Конечно», — кивнула я. «Эльза обожала Яшу». «Бывает такое». «Помешалась на нем», — с явной обидой продолжила Лиза. «Это объяснимо», — попыталась я утешить девушку. «Похоже, Яков — так называемый подарочный ребенок. Беспроблемный, ласковый, светлый мальчик. Он уже взрослый». «Но был милым ребенком», — напомнила я. Эльза сравнивала с ним Вадима и, наверное, порой думала, «Ну почему мой сын не такой?» Вот после несчастья она и исправила ошибку. Забрала себе того, кого давно считала родным. А Зина как отнеслась к тому, что Яша остался жить с Эльзой? «Мама Яшку не любила», — радостно заявила Лиза. «Называла его дерьмом в сиропе». «За что?» — поразилась я. «Из вашего рассказа сложилось иное мнение о юноше». «Это он при чужих хороший», — вскипела Лиза. «А на своих наскакивал. Стоило маме на тарелку свинину положить, как заведет. Не ешь гадость, тебе врач запретил». Мамочка в слезы, дескать, проголодалась. А Яшка отбивную в мусорку выбросит, кашу геркулесовую без соли и сахара перед ней поставит. Мерзость жуткая. Кушай, мамуля. Сколько она плакала. Вот он какой. А при виде пирожного прямо зверел. Не давал ей сладкое, а массаж. Нанял сущего гестаповца. Мамочка еле-еле разгибалась, а он ей спину ломал». «Отчего умерла Зина?» — тихо спросила я. «Инсульт приключился», — опустила голову Лиза. «Яшка ее в больницу положил на обследование, а там врачи наболтали. Холестерин повышен, кровообращение нарушено, да еще диабет нашли. Врали все. Пока мамочку лечить не начали, она здоровой была. Это Яшка виноват. Послушал идиотов, хапуги. Доктора денег хотят, вот и напридумывали. Знаете, один раз Яшка уехал, а мама плачет и говорит: доченька, он мне сейчас за детство мстит. Ишь, чего творит, все вкусное отнял, никакой радости не оставил. А почему? Да потому, что целыми днями спину на чужого ребенка гнула, на Ватьку. И ведь и не нравился мне Эльзин сын. Да деньги требовались, вас поднимать надо было, вот и горбатилась. А Яшка обиду затаил, теперь отыгрывается. Но я, конечно, сразу в магазин принесла и тортик с кремом, и колбаску копченую, и маслице сливочное. Картошечки пожарила на сале, шейку свиную приготовила, сливочки взбила. Хоть перед смертью мамуля душу отвела. Наелась, наконец, и спать пошла, а утром не проснулась. Счастливая смерть, мне врач потом сказал, вроде бляшка холестериновая оторвалась и сосуд закупорила. Хорошо умерла, не то лежать бы ей годы, сердце-то исправное было. А Яша похороны закатил шикарные, вину искупал». Я мрачно слушала Лизу. «Носит же земля подобных дур». Яков пытался продлить матери жизнь, следил за диетой и нанял мануального терапевта. Но стоило брату уехать, как добрая доченька принялась подчивать родительницу вкусненьким. Наверное, у Зины к старости начало развиваться старческое слабоумие, отсюда и повышенный аппетит вкупе с ребячьей обидчивостью. Но Елизавета должна была понять, длительность жизни мамы напрямую зависит от ее питания.